Липскиров. Ош. Лилибрик. На коврике багряном пьем мы чай, ряды купцов, вожатый каравана, сидят вокруг, не разгибая стана, река звенит из-под высоких свай. Верблюд на мост, перил задевший край, из солнечного двинулся тумана, там на горе гробница Сулеймана, там за снегами горными Китай. Туркмен у Сарта пестрые обновки жене торгует, желтые циновки скользнули из распущенных тюков, и веет запах влаг, людей пыли, дыханиями какой-то смутной были, волшебной неподвижности веков.